Наш государь, Миша, безуспешно пытаясь унять бьющееся, как дикая птица в клетке сердца, выговорил я, весьма разумен и мудр. Это поистине судьбоносное для Востока страны решение. Начало великого Транссибирского пути, который свяжет два великих океана. А, ни хрена ж себе, выдохнул подружный хохот всех моих гостей бравый Владимир Борятинский. А я вам говорил, Володя, дайте этому лерхе палец, он непременно постарается откусить руку по локоть. Утирая слезы из уголка глаза сквозь смех, выговорил Никс. Погодите, наш Герман еще и в Пекин свою чугунку протянуть пожелает. Эх, горько вздохнул я, ваши слова, Николай Александрович, да богу бы в уши, как было бы здорово. Чем вызвал, естественно, новое обострение хорошего настроения у всех присутствующих. И пока гости смеялись, жестом подозвал растерянно выглядевшего Карбышева, прошептал ему на ухо несколько слов. Тот аккуратно, как бомбу, положил царский скрипт мне на одеяло и вышел из спальни. — Коли так, ваше высочество, ты у меня будет вам подарок, — втиснулся я в первую же образовавшуюся паузу. — Только прежде позвольте вопрос. Скажите, что теперь будет с горным правлением? — Это вы к чему? — в один миг, вернув серьезное выражение лица, нахмурился Николай. — Я... Ваше императорское высочество желал бы видеть в вашем краю порядок и единообразие управления. В Томске, смею надеяться, уже удалось покончить с разного рода злоупотреблениями. Да-да-да, этот ваш фонд наслышан и дозволяю расширить это благое начинание на прочие области и губернии наместничества. Подготовьте подобные документы, я подпишу. Это хорошо, кивнул я. Однако же деятельность барнаульских начальников... Летом там примется за работу особая сыскная команда. Жандармы и чины контрольной палаты, вы довольны? И это хорошо, вынужден был признать я, наблюдая, тем не менее, явное недовольство на лице начальства. Значит, есть все-таки шанс, что какая-то часть горных инженеров окажется свободной от исправления должности гражданских чиновников? «Вполне может статься», — не слишком, впрочем, решительно согласился царевич. «Тогда мой подарок непременно окажется к месту», — разулыбался я, и Миша вернулся так вовремя. «Вот мой ответный подарок, Николай Александрович», — указал я на серый неряшливый булыжник, который Карбышев пристроил у меня на постели. «Что это?» — даже слегка привстав от любопытства, удивленно спросила Дагмара. «Это, ваше высочество, серебряный самородок. В этом камне не меньше трети чистого серебра. Изрядная часть свинца и меди, остальное — пустая порода. И большая часть найденного моими людьми месторождения, необычайно, знаете ли, богатого, возлегает прямо на поверхности. Там даже слишком уж глубокие шахты рыть не придется». «И сколько же, вы полагаете, можно там за год добывать?» «Думается, мне никак не меньше 1000 пудов уже очищенного металла. Предполагаю, даже существенно больше». «По меньшей мере 1 000 000 рублей?» — кивнул цесаревич, протянул руку и взял с одеяла камень. «Так вот о чем она говорила». «Кто?» «Мне даже показалось, что я неверно его расслышал». «Это ваша сумасшедшая? Как ее там?» «Мы днями посещали Алексеевский монастырь». От волнения в речи Дагмара прорезался резкий скандинавский акцент. «И у входа нас остановила эта женщина?» «Домна Карловна?» Уже зная ответ, все-таки спросил я. «Она вам что-то подарила?» «Она сказала...» «Это юродивая!» «Она говорит по-французски», — скинув брови, перебил жену Никса. «Представляете?» «Нищенка совершенно легко говорит по-французски, и по-немецки», — обрадовал я его. «Она обычно что-то дарит. Это ваша Домна Карловна», — напомнил я. «Мадам Домна пообещала каждому из нас по подарку, сказала, что если все получат желаемое, что мы верно сделали, приехав в Сибирь, меня она обещала». Она заявила, что здесь у нас родится будущий император? Слегка прозовев от смущения, улыбнулась Дагмара. А Никси она напророчила, ваша юродивая сказала, что он здесь перестанет болеть. И еще она заявила, что наибольший подарок преподнесет нам здешняя сибирская земля. Нежно пожимая руку жены, улыбнулся наместник. Судя по вашим лицам, господа, я начинаю подозревать, будто бы прежде все ее прорицания сбывались. «Именно так, ваше императорское высочество!» — поклонился Карбышев. «Мистика какая-то!» — крякнул князь. «Именно мистика, Володя!» — согласился я. «Мне она тоже вещала, и, знаешь, все именно так и свершилось». «Но ведь это же славно, господа!» — вспыхнули глаза молодой великой княгини. «Слава Господу! Она не обещала никакой беды, и о земляном подарке не солгала. Вот же он!» «Вы, верно, Герман, берегли эту пещеру Али-Бабы для себя?» «Нет, Николай Александрович. Как я мог?» «Да и не по силам мне эдакое великое дело. Дорогу к пещере мы почти выстроили, но там ведь еще и люди горным наукам обученные нужны, и шахтеры, и плавильный завод. Тем не менее, я думаю передать вам десятую часть будущих акций нашего предприятия. Это будет справедливо». «Как вам будет угодно. Ваше высочество, не смею противиться вашей воле». «Ну еще бы!» — рыкнул адъютант, чем вызвал очередную волну смеха. «И вот еще что, господин председатель!» «Строго», — сказал Николай и улыбнулся. «А учитывая то, что к тому времени он успел подняться, я должен был догадаться, что высочайшее посещение больного заканчивается. Не вздумайте сбривать эту вашу бороду. Нам кажется, что она как нельзя вам к лицу». «Никса тоже решился отращивать», — хихикнула Дагмара. «Оставьте и вы, чтобы он не чувствовал себя жутким модником, тем более что вам, Герман, это к лицу». Женщины еще раз внимательно, как обычно делают, когда хотят запомнить образ надолго, посмотрела на меня, грациозно поднялась и вышла следом за мужем. Князь кивнул мне, как старому знакомому, перед уходом пропустив прежде вперед загадочно по-джокондовски улыбающуюся фрейлину. Миша отправился вместо меня проводить дорогих гостей до дверей, а я откинулся на подушке, опять мокрый от пота и обессильный. Следовало хорошо подумать и отдать первое распоряжение в качестве председателя совета главного управления. Раз уж свалилось мне на плечи начальствование над всеми гражданскими делами по всей Западной Сибири, нужно немедленно известить об этом максимальное количество людей. Слишком долго обширнейший край оставался без потребного надзора, да и остававшиеся еще в Омске чиновники, пребывая в подвешенном состоянии, вряд ли исправляли службу. И пока я не наведу хоть маломальский порядок, о собственных проектах можно забыть. Легкомысленного отношения к обязанностям я себе позволить не мог. Знал уже, чем это может закончиться. Впрочем, прежде чем поднимать шум, предстояло выяснить еще один немаловажный для моего кошелька аспект. А для этого было необходимо, чтобы мой дом посетил старый Гинтур. Ничего сложного в том, чтобы отправить посыльного с приглашением бывшему моему слуге, не было, если, конечно, не считать нашей с ним небольшой, ну, скажем, аферы. Дело в том, что в некотором роде было даже выгодно, чтобы мой вексельный рейтинг за последнее время существенно снизился. Если раньше мои долговые обязательства пребывали в первой десятке наиболее обеспеченных и учитывались, то есть обналичивались банками под минимальный дисконт, то после побега имя беглого экс-губернатора вообще исчезло с доски в холле банка. Это значило, что обратившиеся с выписанными мною векселями должны были прежде разговаривать с самим управляющим, и только он мог отдать распоряжение операторам принять бумаги. А у себя в кабинете Прибалт по нашему с ним соглашению должен был делать сочувствующее лицо и предлагать незадачливым кредиторам выкупить у них мои долги. Даже варежка не смог отследить пути возникновения слухов. Куда уж мне-то, никакими талантами в криминалистике не обладающему, не стоило и пытаться. Тем не менее, принимать их в расчет, третий год живя в Томске, я себя приучил. И тогда, размышляя о дальнейших планах, пытался отгадать, как быстро известие о моем возвращении на государственную службу, да еще и с повышением в чине, успеют расползтись по губернии. На какую сумму и с какой скидкой успел приобрести господин управляющий Томского промышленного банка моих векселей? А самое главное, посмеет ли кто-нибудь обвинить нас со старым Мартинсом в сговоре, и хоть обвинения могут повлиять на нашу деловую репутацию? Я так и не успел прийти к каким-либо выводам, потому что мой самый главный начальник принял все решения за меня. И в спальню, пропустив прежде Апанаса с тарелкой ненавистного бульона, пошла Наденька, о присутствии которой в усадьбе я уже благополучно позабыл. И в руках девушки были хорошо знакомые мне бумаги, которые, по идее, должны были, как и прежде, мирно спать в ящиках моего рабочего стола в кабинете. Бедная Герочка непременно выдал бы что-нибудь о том, что эти двое успели спеться за моей спиной, и Карбышев наверняка тоже член этой банды. Но раз Господу было нужно, чтобы мой мозговой партизан покинул это прежде спорное тело, приходилось шутить самому. «Мне казалось, вы, Надежда Ивановна, отправились вместе с их высочествами», — прибавив в голосе сарказма, выговорил я. «Хотелось есть». И то, над чем слуга колдует, что добавляет в постылившее кушанье, занимало куда больше, чем прозовевшие от смущения щеки мадемуазель Якобсон. Но вовсе не смотреть на гостью было бы невежливо. «Мария Федоровна едва ли не приказала мне оставаться и как следует о вас, Герман, заботиться. Там у вас фотографии их высочеств. Вашей карточки у меня все еще нет. Я на самом деле опасался окосеть». Ну, трудно же глядеть на Надю и одновременно коситься на тарелку. Я не знала, что она вам необходима, — смутилась девушка. В Томске, кажется, есть ателье. Да, Надежда Ивановна, мадам Пестянова делает отличное изображение. Я сегодня же ее навещу, — решительно заявила невеста и взглянула прямо мне в глаза. И впредь либо я сама, либо мое фото будем всегда с вами рядом. До полного вашего излечения. — О, это так любезно с вашей стороны. Достоин ли я такого к себе отношения? Мне право неловко лишать государыню, цесаревну, ее фрейлины ради такой мелочи. Ядрешкин корень. Герасик уже бы бился в череп изнутри в полнейшей истерике. А мне нужно было выговаривать всю эту чушь совершенно серьезным, где даже возвышенным выражением лица. Не знаю, понимала ли Надя, что это не более чем игра, или воспринимала все как должное. Во всяком случае, я полагал, что именно такие диалоги должны были находиться на страницах ее любимых любовных романов. У ее высочества большое любящее сердце, поджав губу, словно случайно выдала какую-то несусветную тайну, сказала мадемуазель Якобсон, и она непременно меня поймет и не станет корить за некоторое пренебрежение обязанностями. Тем не менее, милая Наденька, мне будет печально осознавать, что ради меня вы лишили себя света. Если вы вдруг передумаете, я никогда не стал вас осуждать, я уже привык лежать здесь в одиночестве. Ха-ха! Три раза. Уж кому, как не мне, было отлично известно, что как только о моей новой должности станет широко известно, от посетителей не будет отбоя. «Не отговаривайте меня, Герман!» — строго выговорила суженая, полыхая щеками. «Я знаю, вам нужно мое участие, и вы можете на него рассчитывать, тем более что...» «Тем более...» Гостья, отчета вбившая себе в голову, что обязана без роздуху дежурить у моего изголовья, запнулась, смутившись еще больше, и немедленно сменила тему разговора. Тем более, что, как я обнаружила, ваши дела, сударь, находятся в совершеннейшем беспорядке. В книге, где вы вписываете свои долги, я не нашла ни единого упоминания о доходах. Как же вы понимаете, что вовсе еще не разорены? И еще. Я уже в высшей степени удивлен, улыбнулся я. А есть и что-то еще? Конечно. Герман, не смейте улыбаться, словно я маленький ребенок, и сама не понимаю, о чем иду речь. Вы, сударь мой, верно позабыли, что я дочь крикс-комиссара императорской армии? Часто отец на ночь вместо сказки читал мне интендантские ведомости с подробными комментариями. И вам это нравилось? Нравилось? Девушка задумалась на несколько секунд. Пожалуй, вы правы. Нравилось. Это был наш с Иваном Давидовичем секрет. Я чувствовал себя взрослый. Видимо, ваша мама была не слишком довольна этими вашими беседами на сон грядущий. Да уж, хихикнула мадемуазель Якобсон. Папа постепенно распалялся и начинал ругать каких-то незнакомых офицеров нехорошими словами. На шум, конечно же, прибегала мама, и она была совершенно недовольна. Таким образом, вы и научились разбирать финансовые бумаги? Не только. После я стала помогать отцу в кабинете. Мы сверяли приходные ведомости с ценами столичной биржи, проверяли прогоны английской линейкой по карте. Было интересно. Я даже испытывала настоящий азарт, когда получалось разоблачить мошенничество какого-нибудь недобросовестного поставщика или полковых интендантов. О, вы опасный человек, Наденька, — заявила совершенно искренне. Мне уже боязно просить вас оказать мне услуги и заняться моими делами. Было бы горько узнать, что люди, коих я полагал за своих друзей или даже соратников, банальные мошенники и недобросовестные, как вы говорили. Интенданты? Поставщики. Вновь прикусив губу, поправила меня девушка. Тут же сцепила ладони вместе и, холодно блеснув глазами, заявила, «И тем не менее мне придется этим заниматься». Отец считал, что жена должна уметь вести домашнее хозяйство. «И что с того, что ваша, так сказать, собственность рассыпана по всей стране?» «Иван Давидович — образец отцовской мудрости». Ничуть не кривя душой, признал я. И коли вам это действительно интересно, был бы рад, если бы моими побочными делами занимался такой очаровательный комиссар. Тем более, что я сам в силу своего возвращения на государственную службу ими заниматься уже не должен. Кто же это делал, пока вы служили здешним начальником? Удивилась Надя. Что ж касается вашего возвращения, это ж мне известно. Сашенька Куракина уже успела мне все пересказать. Вкратце, вас можно поздравить с повышением в чине, Герман Густавич. Мой батюшка получил третий класс только на 50-й год беспорочной службы. Я слышал, что прежде чины давали менее охотно, зато, признайте, Наденька, Иван Давидович не обижен другими выражениями признания его заслуг. Имею в виду ордена. Ну что вы, как маленький, изогнула она губы в понимающей улыбке. Вздумали с папой мериться заслугами. Оставьте, ныне вам благоволит наследник престола, ежели вы его не разочаруете. Ваше будущее может вызывать только зависть иных, не таких активных и трудолюбивых господ. Однако, сударь, вы меня удивляете. Как же можно доверять ведению своих дел кому-то иному? Это ведь, по меньшей мере, опасно. Вы хотели сказать «неумно»? — расшифровал я ее иносказание. — Я бы предложил вам, Надежда Ивановна, отправиться моим поверенным к управляющему Томским промышленным банком господину Мартинсу Гинтеру Теодорсовичу. Пока я в некотором роде отсутствовал в Томске, именно он занимался моими финансами, а теперь я бы хотел, чтобы эту обязанность взяли на себя вы. — Уместно ли будет? — Ах, оставьте, Наденька, — поморщился я, верно ее поняв. Так-то она, конечно, была права. Молодой, незамужней девушке отправляться в кабинет директора банка несколько неприлично. Неужели вы думаете, что я позволю вам ехать в логово этой акулы капитализма одной? Конечно же, с вами будет... — Как вы сказали? — вскинулась дочь Грозного, крикс-комиссара в отставке, члена военного совета империи. — Акула капитализма? — Ну да, именно так. «Надо же!» — покачала головой девушка. «Кто бы мог подумать? Никогда бы не поверила, если бы не слышала этого сама. Наш идеалист и реформатор, как оказалось, знаком с романами мистера Теккерея. Признаюсь, меня тоже восхитила уместность этого нового им изобретенного термина. У нас с вами, милый Герман, много больше общего, чем мне казалось прежде, и я, несказанно, этому рада. Было бы печально волею родителя выйти замуж за недалекого, ограниченного крючкотвора интригана. Мать моя женщина! Это она была такого обо мне мнения, ничего же себе! Я ее романтической дурой считал, а она меня тупым чинушей, да еще интриганом в придачу. Вот, блин, и поговорили. А при чем тут какой-то мистер Таккерей? Я тогда и вовсе не понял. Так ты имя что-то вроде знакомое, где-то что-то слышал, но что это американец наваял, чем знаменит, понятия не имел. И словечко это капитализм прежде считал изобретением Гера Маркса. Блеснуть хотел удачным словосочетанием, оно вон как вышло. Благо продолжение темы не последовало. Надежда разложила реквизированные в кабинете бумаги поверх одеяла, уселась рядом и стала с пристрастием меня допрашивать. Это что и какова там моя доля? И где документ, который это могу подтвердить? Сколько у меня этого, сколько того и как часто распределяется прибыль? Да тошная дамочка оказалась, я уже и сомневаться стал, такой лишь ее отец, датчанин, как утверждает, и насколько ли ее мать обрусела, как это принято считать? Я рассказывал и объяснял. Мне и самому оказалось полезным напрячь память и припомнить различные нюансы договоров с различными людьми. Девушка хихикала над моими, надеюсь, действительно смешными эпитетами, моим деловым партнером. Но что-то там себе помечать в блокнотике не забывал. Потом в спальню робко прокрался Миша с известием, что прибыл господин Цибульский и просит его превосходительство уделить ему время. Велел переставить стулья и звать золотопромышленника. Знаете, как забавно было наблюдать осторожничающего в присутствии незнакомой девушки-богача. Какие выверты великого и могучего звучали из его уст попытки завуалировать сведения, о которых черным по белому было написано в лежащих на коленях Наденьки бумагах. Я наслаждался. Имел же я право на маленькую месть людям, бросившим одинокого раненого ради пышных церемоний встречи нового западносибирского наместника. Вот и думаю ныне, ваше превосходительство, куда же мне тепереча людишек-то отправлять? Вроде и деньги на розыск есть, и горы алтайские куда доступнее стали, а решиться не могу. Ну, по пушке пусть поищут, с показным равнодушием выговорил я. Речка такая есть, кажется, в Лебедь впадает, и по Ямань-Садре еще, это там же. На чертеже показать не изволите ли? Засуетился достать из внутреннего кармана кафтана карту, тем не менее, не забывая искоса, поглядывать на Мишу с Надей. Захарий Федорович. Извольте, легко согласился я. Вот здесь прииск царя Александровский, видите? А вот здесь вот... «Ищите!» «Вот так просто!» — вскричал золотопромышленник. «Ну да, был вынужден согласиться я. А что тут такого-то? Будто бы...» «Мы с Михаилом», — начала мадемуазель Якобсон, и взглянула, не без гордости, за такого удивительного меня, конечно, секретаря. «Михалыч», — словно зачарованный, — подсказал Карбышев, — «с Михаилом Михайловичем посетим вас, господин Цибульский, дабы...» оформить участие в новых приисках, условия отлагать те же. — Да, конечно, — выпучив глаза, тыкнул тот бакенбардами. — Знаешь, как и прежде, 13%? — вбила последний гвоздь Наденька. — Отлично. — Вы отправите изыскателей этим же летом? Гости ушли сговариваться, когда именно следует встретиться для оформления бумаг в гостиную. Потом Надежда Ивановна... решивший не откладывать ревизии собственности будущего мужа на потом, с Карбышем уехала к Гинтеру. А я остался размышлять о том, какой же все-таки вышел сегодня удивительный и полный приятных неожиданностей день. И пусть в мою жизнь вторглась эта странная романтично-прагматичная девушка, я все равно считал, что все теперь у меня будет хорошо.